Инсулин – гормон, вырабатывающийся в клетках поджелудочной железы. Основным физиологическим эффектом инсулина является влияние на углеводный обмен, активация утилизации глюкозы клетками, усиление процессов фосфорилирования, подавление распада и стимуляция синтеза гликогена и другие. Кроме того, инсулин действует на белковый обмен, повышая проницаемость мембран для аминокислот, активизируя синтез информационной РНК, а также синтез аминокислот и белков, подавляя распад последних. Влияние инсулина на липидный жировой обмен выражается в стимуляции синтеза свободных жирных кислот из глюкозы, активации поступления жирных кислот в клетки жировой ткани.